Прощайте, мадам». Мадлен почувствовала, как у нее защемило сердце. «Бедная девочка», — подумала она. И вдруг глаза у нее округлились. То, чего она больше всего опасалась, случилось-таки. Дверь за спиной у Козлова открылась. Сквозняк поднял лист газеты, лежащий на столе. Радостный голос воскликнул: «Все в порядке, Маду. Я продала ту пару кофейничков из севрского фарфора». На пороге стояла Франсуаза, размахивая банкнотами. Ее последние слова повисли в воздухе. Она опустила руку. Какое-то болезненное изумление отразилось на ее лице. У Мадлен стеснилось дыхание. Она не знала, что предпринять, чтобы предотвратить катастрофу. Последовала длинная пауза. Франсуаза пролепетала: «Ой, это вы?» «Здравствуй, Франсуаза», — сказал Козлов. Она машинально пожала руку, которую он протянул ей, сделала несколько шагов и положила деньги на круглый столик. Мадлен, видевшая теперь только ее спину, терялась в догадках. Тут девушка повернулась, и необычная веселость блеснула у нее в глазах. «Как странно видеть вас здесь», — сказала она подрагивающим голосом, глядя Козлову прямо в лицо. «Я сейчас ухожу», — пробормотал он и бросил нерешительный взгляд на Мадлен. «Уже?» — воскликнула Франсуаза. «Неужели у вас нет ни минуты? Мне столько всего нужно вам сказать. Знаете, как я выходила из себя из-за того, что не смогла быть на экзамене. Но я была очень, очень больна». «Разумеется, Козлов поверит ей, а не мне с моей историей о самоубийстве», — подумала Мадлен. Она досадовала, что вот так могла быть уличена в том, что сгустила краски. Не привиделся ли ей этот роман племянницы с преподавателем русского языка? «Садитесь же», — сказала Франсуаза. Она порхала, улыбалась, усаживала, доставала стаканы из шкафа. И прежде чем Мадлен успела опомниться, перед нею сидел мужчина, устроенный в лучшее в доме кресло, бержер в виде гондолы с высокой спинкой начала XIX века, и со стаканом портвейна в руке вел дружескую беседу. «Мои друзья живут в Анфлёре, маленький особнячок XVIII века, совершенно очаровательный. Наконец, я считаю, я об этом ничего особенно не знаю, а вы, насколько я понимаю, уже порядочно, как перебрались в Туг». «Да, я обожаю эти места», — сказала Франсуаза, «и мне так хорошо живется у тети». Мадлен натянуто улыбнулась. Она плохо переносила такого рода любезности. «Но вы, надеюсь, приступите к занятиям в Институте восточных языков в новом учебном году?» «Конечно», — ответила Франсуаза. Давно ли у нее возник этот план, или она все решила, уже увидев Козлова? Скорость, с которой развивалась ситуация, пугала Мадлен. Она пыталась завладеть вниманием племянницы, но та избегала ее взгляда. «В любом случае, вам нужно заново поступить на первый курс», — сказал Козлов. «Увы, да», — ответила Франсуаза, — «вышло так глупо». «Вы немного занимались русским языком этим летом?» «Не пришлось. Я такая лентяйка». Она слабо улыбнулась и спросила: «Вы приехали в Туг на несколько дней?» «Нет. Завтра я уезжаю в Париж». «А вечером что вы делаете?» Мадлен испугалась. «Я обедаю со своими друзьями», — ответил он. В этот момент зазвонил телефон. Франсуаза побежала к аппарату. «Это наверняка Бальмара», — сказала Мадлен. Но на лице девушки, прижимавшей трубку к щеке, изобразилась радость, которая уж никак не могла быть вызвана голосом старого антиквара. «Жан-Марк», — воскликнула она, — «подумать только! Откуда ты говоришь? Из Парижа? Это чудесно! У меня все хорошо. Нет, буду не раньше конца сентября. Но приезжай ты сюда!»